земля, что дает пищу. Ночь делает одиноким. Цель кажется далекой. Годы зимы, туман и луна. Я иду от воды, со мной тишина. Бесконечные холмы, без жизни тепла. Дом холода. От места изгнания небеса сыпят пеплом отчаяния. Здесь в вакууме боли, бой становится камнем. Yeah. заблудшие души, сплетенные вечностью.